Глава 26. Поместье Кроу. Раздраженный до нельзя Харон ступал к воротам с четким намерением отругать тетку и прогнать обеих. Не поверил в новость о том, что его супруга вдруг умирает, но убедиться в своей правоте дракон должен. Пусть все мысли сейчас занимала лишь Амели, близости с которой он жаждал больше всего на свете. Разобраться с родственниками необходимо. Стража расступилась перед хозяином, выстроилась в два стройных ряда, создавая живой коридор, ведущий прямо к черному экипажу. Тетушка Шаэла стояла у распахнутой дверцы, утирая платочком выдавленные слезы. «Что здесь творится? Как ты посмела ослушаться и...» «Помоги! Я не знаю, что с ней. В дороге стало плохо, в обморок упала и в себя не приходит!» Взмолилась драконица и кинулась в объятия племянника, но Харон оттолкнул Шаэлу, смерив злобным взглядом. Забрался в карету и склонился над лежащей на сиденье женой. «Холли!» – затормошил девушку, но она не отреагировала. Тогда он проверил ее дыхание. «Жива!» – крикнул тетке через плечо. «Езжайте к лекарю!» Хотел он выйти наружу, но тучная Шаэла перегородила собой выход. «Ты поедешь с нами!» – заявила она властно. «Холли – твоя законная супруга. Ты обязан заботиться о ней. Успеешь еще развлечься со своей потаскухой. Сначала выполни свой долг!» Отступать Шаэла была не намерена, хотя и страшилась грозного драконьего взгляда. По внешнему виду племянника она сразу поняла, кто сейчас находится в поместье. Да, и один из стражей проболтался, что Амели недавно прибыла во владение Кроу. «Опять ты вздумала мне указывать!» – взорвался негодованием Харон. Но драконица не отступила. «Если она умрет, это будет на твоей совести, но экипаж без тебя не сдвинется с места!» – впилась она воинственным взглядом в племянника. Харон тяжело вздохнул и потер лоб, будто у него резко развалилась голова. Крепче затянул пояс на халате. «Ладно, садись, поехали». Шаэла умело скрыла довольную ухмылку, прикрыв рот рукой, затянутой кружевной перчаткой, и расположилась в кабине. «Из поместья никого не выпускать, пока меня не будет», – отдал дракон распоряжение и сел рядом с тетей. Экипаж тронулся с места, и Харон уставился на жену. Он с прищуром смотрел на ее румяное лицо и злился. «Если она притворяется, и лекарь скажет, что нет никакой болезни, головой за это отвечать будешь ты», – прозвучало угрожающе в сторону Шаэлы. Но драконица сделала вид, что ничего не услышала. Она лениво смотрела в окно и радовалась отъезду Харона, ведь обещала Холли спасти их брак любой ценой. А главное препятствие в виде ненавистной бывшей устранить нужно в первую очередь. Не нравилась Шаэле заинтересованность племянника в женщине, которая может обличить ее в давнем преступлении. «Ты мог и время выдержать, а не тащить Амели в супружескую койку прямо в день нашего отъезда», – пожурила она мужчину, стараясь задеть за живое, но Харон уже не смотрел на Холли с любовью. Появление Амели лишь ускорило расставание, о котором он давно начал задумываться. «Не тебе решать мои постельные проблемы, Шаэла». Раздражение Харона лишь нарастало. Он постоянно думал об Амели и мечтал скорее вернуться, чтобы продолжить то, от чего его отвлекли. Он свято верил, что эта ночь любви все решит, и Амели останется с ним навсегда. Вот тогда у него будет семья, о которой он мечтал. «Я женюсь на матери своего ребенка». Все это время, по велению тетушки, Холли притворялась, стараясь изображать глубокий обморок. Но фраза о женитьбе из уст мужа ранила настолько, что она едва не вскочила с места. Чудом не пошевелилась, ощущая на себе тяжелый взгляд дракона. «Не нужна тебе эта безродная шавка! Что будет с твоей репутацией, когда она начнет всем рассказывать сказки о своей тяжелой судьбе в стенах твоего дома?» «Да она посмела мне угрожать! Ты знаешь?» – всплеснула Шаэла руками и закатила глаза. «А я этого не потерплю!» «Я уже совершил огромную ошибку, когда послушал твоего совета и развелся. Больше такого не повторится. Меня не волнует твое мнение», – отмахнулся Харон, и остаток пути они провели в полной тишине. Когда экипаж подъехал к дому местного лекаря, дракон не вышел наружу, остался в карете с женой, а Шаэла побежала за помощью. Он еще раз постарался привести Холли в чувство, но не вышло. Она продолжала мастерски притворяться. Мистер Эллингтон сначала удивился столь позднему визиту, а потом был поражен тем, что к нему приехала чета Кроу. Еще после тяжелых родов Леоры он догадался, кто является отцом юного Грейсона. а удостоверился в этом, когда случайно услышал разговор Клаоша с Алеттой. Пожилой маг наспех накинул мантию и вышел на крыльцо к Шаэле. Женщина сходу засунула ему в карман увесистый мешочек монет и шепнула на ухо. «С Холли Кроу все хорошо, но вы должны придумать, чем она больна и из-за чего у нее случился обморок. Мой племянник не должен узнать, что его жена здорова», и подмигнула мужчине. Но Шаэла не знала, что мистер Эллингтон не берет взяток и всегда предельно честен с пациентами. Догнать не по возрасту шуструю драконицу, чтобы вернуть ей монеты, он, увы, не сумел. «Посмотрите, она не приходит в себя! Спасите, молю!» – запричитала Шаэла у кареты, делая вид, что утирает горькие слезы. «Несите леди в дом!» – распорядился лекарь, и Харон вынес жену на руках из экипажа. Вскоре лампы в кабинете мистера Эллингтона зажглись, а на кушетку опустилось тело пациентки. Он бегло ее осмотрел, задержав магию лишь над животом девушки, достал с полки колбу с жидкостью, пропитал ею платок и поднес к носу Холли. От резкого запаха девушка распахнула глаза, из которых брызнули слезы, и сморщилась. «Какое счастье! Ты с нами!» Картинно упала тетка на колени у кушетки, пока Харон отрешенно наблюдал за этим действом. «Что с ней?» – спросил дракон у лекаря, который достал из кармана мешочек с монетами и небрежно швырнул на стол. «Господин Харон, скажите своей тете, что я не беру взяток и врать о здоровье пациента никогда не буду». Дракон побагровел от стыда, когда это услышал. Посмотрел на Холли, которая вся сжалась в комок от страха, а потом на растерянную Шаэлу. «Что она просила мне сказать?» – прорычал дракон. «Просила придумать для леди болезнь, но могу заверить, что с ней все хорошо, а вас могу поздравить. Ваша супруга беременна». Молчание куполом опустилось на кабинет, и от напряжения даже воздух стал вязким. Холли замотала головой, а Шаэла схватилась за сердце. «Этого не может быть! Вышли! Обе! Живо!» – закричал на женщин дракон, и их тут же след простыл. Дверь захлопнулась, и Харон остался с лекарем наедине. «Как беременна?» – не мог поверить Харон. «В таком деле я никогда не ошибаюсь, если вы об этом». Дракон медленно подошел к кушетке и присел на край. «Вы можете меня осмотреть? Мне сказали, что после перенесенной лихорадки, что случилось год назад, детей я иметь не могу». «Конечно, сейчас проверим», – засучил мужчина рукава и потер ладони, наполняя их магией. «Ложитесь, расслабьтесь». Начал он водить руками над детородным органом дракона, выпуская магические щупальца. «Тот, кто сказал, что вы не можете иметь детей, прав. Бывает так, что сила рода дракона, который исполнил свой долг по рождению наследника, вылечивает хозяина от смертельной болезни такой высокой ценой. Именно это с вами и случилось». Время для Харона остановилось. Он уже не слышал дальнейшие пояснения лекаря. Кровь отхлынула от лица. «Тогда от кого беременна моя жена?» – спросил он еле слышно побледневшими губами. «Вы бы это лучше у нее спросили, господин Кроу». Маг сцедил незаметно смешок в кулак. «Но уже сейчас могу точно сказать, что ребенок не драконьей крови».